Глава 18. Чуть прищурился этот взгляд. Я не могу понять, что он означает, и мне страшно до такой степени, что в горле не просто пересохло. Глоток слюны сделать больно. «Я не могу», — сказал как-то сухо и совершенно отрешенно. Только голос очень севший. Как будто ему надо прокашляться. Но эти слова, они не сочетались с ним. Как будто их произнес какой-то совершенно другой человек, незнакомый мне ранее. Потом он вдруг потянул в себя воздух, схватил меня за талию и попытался перевернуть на живот. Но я вцепилась в его руку. «Пожалуйста, Тамерлан. Пожалуйста». «Повернись сама и раздвинь ноги». «Нет. Нет, нет, пожалуйста. Я не хочу тебя бояться. Прошу. Не хочу тебя больше бояться». Пока я говорила, он пытался перевернуть меня и уже схватил за волосы, чтобы ткнуть лицом в кровать. «Не хочу бояться», всхлипывая, хватаясь за его руки. Откуда только силы взялись? Все же сжал мои волосы и рванул к себе. «А чего ты, блядь, от меня хочешь? Я не понимаю». И снова это выражение в глазах, как будто действительно не понимает, что мне надо, как будто сам растерян и злится до дьявольской дрожи во всем теле. «Хочу, хочу, чтоб мне было хорошо с тобой. Хочу, хочу хотеть тебя. Хочу нежно, хочу не больно, пожалуйста, попробовать один раз». Удерживая за волосы, смотрит в мои глаза, и хватка постепенно ослабевает, а я все еще держусь за его широкое запястье, сжимающее мои волосы руки. Стиснул челюсти до боли, и мне видно, как ему больно, мне даже слышно, как эти челюсти хрустят. Потянула его ладонь к своему лицу, не прекращая смотреть ему в глаза, в этот страшный черный взгляд. Поднесла руку ко рту и медленно взяла в рот сначала один палец, потом другой, наблюдая, как в звере идет адская внутренняя борьба, как искажается его лицо. И вблизи оно красивое, четкое, резкое, настолько мужское, насколько вообще внешность может быть мужской. Медленно опустила его руку к своей груди и повела его влажными пальцами по своему соску. Хан ничего не делает, просто позволяет мне делать это самой. И я трусь соском о подушку его пальца. Он настолько большой, что накрывает вершинку полностью. От шершавости по коже бегают мурашки, и сосок напрягается. Но в этот раз не от боли и не от страха. Судорожно сглотнув, смотрю в глаза Хана, как будто, если отведу взгляд, и момент будет утерян. Очарование разобьется, а его привычную жестокость. Повел пальцем сам, вверх-вниз и остановился, еще раз посылая по моему телу разряды электричества. А я облизала пересохшие губы и слегка кивнула, накрывая его руку своей, поглаживая грубую кожу. Еще. Так, тихо и осторожно, приоткрыв рот, чтобы дышать было легче. А он перевел взгляд на мои губы, и взгляд стал тяжелее, чернее. Потянула его руку вниз, кусая губу, поглаживая мужской ладонью свой живот, ужасно боясь, что он сейчас разозлится, отшвырнет меня и все сделает быстро и грубо. Но Хан смотрел на меня застывшим взглядом, не отрываясь от моего лица, как будто жадно жрал на нем что-то известное только ему. Иногда он быстро моргал, а потом снова жадно смотрел. Горячая шершавая ладонь приятно щекотала кожу, посылая импульсы по всему телу, заставляя кончики груди сжиматься сильнее, а низ живота дрожать. Положила его руку на свою промежность, и он дернулся всем телом, а я сильнее сжала его запястье и подалась вперед, касаясь горящей плотью его пальцев, потираясь о них напряженным бугорком. Впервые напряженным с ним. Хан вдруг хрипло выдохнул, а я вскинула другую руку и обняла его за шею, привлекая к себе очень осторожно, чтобы не спугнуть зверя, не заставить разъяриться и разодрать меня. Иду по раскаленным углям, и мне нравится это ощущение опасности и в то же время хрупкого контроля. Провел пальцами сам между нижними губами, а я положила его вторую руку к себе на грудь, ткнулась в ладонь острым соском и в ту же секунду ощутила, как его большой палец надавил на клитор, едва ощутимо. Потом погладил его, еле касаясь, заставляя меня вздрогнуть от остроты ощущений. Тихо застонала, не в силах вытерпеть это изнеможение и предвкушение, видя, как приоткрылся его рот и как он нервно облизал губы, не прекращая наблюдать за мной. «Хорошо?» — спросил хрипло и сглотнул сильно так, что его кадык дернулся и вернулся на место. «Да», — едва слышно, — прошептала и потерлась о его палец сильнее. Все тело содрогнулось от сладкой истомы, и я, удерживая его руку, скользнула ею вверх-вниз и вокруг напряженного узелка, как делала это сама. Он тут же уловил ритм и повторил за мной, заставляя резко запрокинуть голову от режущего удовольствия. Нежно, шепотом, а я и не думала, что он умеет шептать. Это так волнительно, слышать его голос так, так тихо. Это нежно? Да, это нежно. И закатила глаза, когда ощущения стали невыносимо сладостными. Его стон был низким и гортанным, и выражение лица, как при запредельном страдании. И этот жирающий взгляд, он жадно что-то ищет в моем лице. А я то открываю глаза, то закрываю, уже не удерживая его руку, моля только об одном про себя, чтобы это не прекращалось, чтобы не останавливался, чтобы зверь не вернулся, чтобы со мной был этот хан, переводя взгляд на его губы, представляя, как они вопьются в мой рот, как жадно на него набросятся, как накроют мой сосок и втянут в себя сильными, сосущими движениями, и вдруг меня словно пронизало чем-то огненно-острым, выгнуло дугой, парализовало на доли секунды и ослепило, вскинуло вверх, обожгло таким невыносимым удовольствием, что я невольно тихо закричала, содрогаясь всем телом, перепуганная сильными спазмами, сотрясающими все мое существо под какой-то оглушающий рокот, как раскат грома, пока не поняла, что это он ревет, сжимая меня одной рукой, впившись в меня озверевшим взглядом, и стонет, выдыхая мне в лицо, сотрясаясь вместе со мной, не прекращая двигать пальцами, уже внутри меня, и это не больно. Это настолько приятно, что я невольно сжимаюсь вокруг них и не понимаю, почему там настолько мокро, что слышны неприличные хлюпающие звуки. «Хорошо?» — почти беззвучно спросил, замедляя толчки и снова всматриваясь в меня. Его взгляд пьяный, отрешенный и не страшный. Он как будто болен, и у него лихорадка, весь дрожит. «Хорошо», — ответила также беззвучно и коснулась ладонью его щеки, провела по бороде. Но он отпрянул назад, а я убрала руку. Напряглась в ожидании, что сейчас он навалится сверху и войдет в меня. Но этого не случилось. Хан встал в полный рост, выругавшись на своем языке, и я увидела темное мокрое пятно на его штанах. Он кончил. Кончил от того, что мне было хорошо. Проглотила вязкую слюну и, все еще быстро дыша, перевела взгляд на его лицо. Мужчина дышал так тяжело, как и я. Его кожа покрылась мелкими бусинками пота. Он развернулся и направился к двери. Потом остановился, несколько секунд постоял, обернулся ко мне, посмотрел долгим взглядом и вышел. Впервые, не хлопнув дверью. А я откинулась на подушку и закрыла глаза. Тело все еще подрагивало и было наполнено горячей истомой. Это ведь и есть оргазм. То, что я испытала только что. Это ведь он? И я точно знала ответ. Оно. Приоткрыла веки. А ведь Хан не причинил мне сегодня боли. Ни разу. Мне действительно было хорошо. И от собственного бесстыдства к щекам прилила вся краска. Перевернулась на живот и спрятала лицо в подушку. Перед глазами его образ, его пьяный взгляд и приоткрытый рот, его гортанный стон, от которого меня снова бросило в дрожь. И нет, это не была дрожь ужаса. Мне хотелось услышать его снова. Я вышла к ужину, и меня не сковывало чувство непреодолимого ужаса, как раньше. Мне даже захотелось есть. Впервые. Настоящий аппетит. Не просто, чтобы не сдохнуть, а именно сесть за стол и поднести вилку ко рту, даже втянуть запах блюда. Вошла в столовую и остановилась в дверях. Хан уже сидел за столом, но он не ел, как обычно, когда я опаздывала. И едва я вошла, тут же поднял голову и посмотрел на меня. И если раньше мне всегда казалось, что вместе с его взглядом меня придавило каменными глыбами, то сегодня я всего лишь смутилась тому, как нагло себя повела, и ощутила прилив краски к щекам. Опустила взгляд и села за стол рядом с ним. Слуги поднесли блюда на подносах и расставили рядом со мной и рядом с Ханом. Обычно меня не интересовало, что подали к столу. Но сегодня я заглянула под крышку. «Утка с яблоками и рис», — сказал мой муж, и я удивленно на него посмотрела. «Каждый день готовят разные блюда. Еще ни разу не повторились». «Почему?» «Потому что ты почти ничего не ешь. Я приказал готовить, пока не съешь». Застыла с вилкой над тарелкой и встретилась с ним взглядом. Непроницаемый, но уже не черный, а шоколадный. И я различаю зрачки, чуть расширенные. В них отражаюсь я сама и стол. Они готовят каждый день разную еду, пытаясь угодить мне? Или я что-то не так поняла? Отрезала кусочек мяса и съела. Хан по-прежнему смотрел на меня, не отводя взгляда. Потом вдруг положил на стол футляр и подвинул ко мне. «Открой». Посмотрела сначала на футляр, потом на него. «Что это?» «Открой». Взяла футляр и распахнула его. На бархатке лежал браслет из белого золота с голубыми камнями. Я тут же его захлопнула и подвинула обратно Хану. «Я не возьму это». Он тут же подался вперед и посмотрел на меня из-под лобья. «Чего это?» «Мне не надо платить за секс. Я не хочу подарки». И я решительно толкнула футляр к нему, а он вдруг усмехнулся в тот момент, когда я ожидала адского взрыва. Но рано расслабилась. Хан вдруг поманил меня рукой. «Иди сюда». По телу прошла привычная волна страха, когда он звал меня к себе. Обычно это заканчивалось тем, что он распластывал меня на столе и имел сзади, растолкав в разные стороны тарелки или сметя их на пол. А я впивалась пальцами в скатерть и, глядя в одну точку, ждала, когда он кончит. И мне больше так не хотелось. Не хотелось возвращаться туда, где боль и страх. Я попробовала, что значит по-другому. «Подойди ко мне, Ангахай». Я встала со своего места и, превозмогая страх, подошла к нему. Встала перед столом, глядя на мужчину сверху вниз. А он взял меня за руку и открыл футляр, достал браслет и надел мне на запястье. Приподнял мою руку, какое-то время рассматривая свой подарок. Потом поднял тяжелый взгляд на меня. «У тебя нет драгоценностей. Так неправильно. Жена Тамерлана Дугурнамаева должна быть вся в золоте. Или ты не любишь золото?» «Не в нем счастье», — ответила тихо, продолжая смотреть в его раскосые глаза. Он впервые разговаривал со мной, впервые как с человеком. Счастье. Как будто это слово ему незнакомо. Да, когда человека что-то радует, заставляет улыбаться, ощущать, как будто он летит высоко в небе. Глупое ощущение. Нет, это самое прекрасное ощущение из всех, что даны человеку, как и любовь. Все это время он держал меня за руку, а я не ворвалась. Ты была счастлива? Да, была. Когда мама Света пекла мне малиновый пирог, или когда летом после жаркого дня начинался проливной дождь, или когда у меня появилась кошка. Или когда недоносок сделал тебе предложение, и пальцы сдавили мое запястье с силой, а я судорожно сглотнула, понимая, что очарование разрушено, и зверь возвращается. Это было неожиданно, и я не была к этому готова. Когда он сделал мне предложение, я не знала, что он подонок. И да, тогда я была счастлива. Это было лживое счастье. А сейчас ты бы ему отказала? Он мертв. Если бы был жив, сейчас ты бы отказала? Отвечай. Глаза снова стали черными и страшными. Я бы сама лично его убила. Черные брови в удивлении приподнялись, а я медленно выдохнула и накрыла его руку, сжимающую мое запястье своей рукой. Мне нравится браслет. Он очень красивый. Я буду его носить. Мне никогда никто ничего не дарил. Спасибо тебе. Брови приподнялись еще выше, и складка между ними разгладилась, и он вдруг резко привлек меня к себе. Нравится? Да, очень. Уголок губ приподнялся, а я вдруг заметила, что на его лбу отклеился пластырь, и на коже засохла капля крови. Твоя рана потянулась и убрала волосы со лба, всматриваясь в раскрывшийся край рубца. Болит? Нет. И вдруг ощутила, как его ладони легли мне на талию, опустились сбоку по ногам вниз, приподнимая платье, скользя по ногам, задирая подол вверх. Сердце замерло и тревожно забилось. На ладони Хана двигались медленно вверх, к моим бедрам. Он поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Боишься меня?» «Нет», — отрицательно качнула головой. И стало жарко от этого взгляда, наполненного жаром, горящего и голодного до такой степени, что у меня мгновенно пересохло в горле. Я осмелела и села к нему на колено, продолжая перебирать его жесткие волосы и смотреть в глаза, чувствуя, как мужская ладонь гладит внутреннюю поверхность бедра. «У тебя красивые волосы и... губы», — тронула его рот указательным пальцем, а он снова напрягся, нахмурился, но не отбросил мою руку, и я провела пальцем по его верхней губе и по нижней. Ладонь легла сверху на кружево трусиков, и он, горячо выдохнув, хрипло спросил: «Тебе нравится?» Кивнула, затаив дыхание, и, нагло взяв его за вторую руку, положила ее к себе на грудь. Его рот приоткрылся, и Хан опустил взгляд на мое декольте, сдернул пуговицы одну за другой, обнажая кожу, и под его взглядом соски сильно сжались, увеличиваясь, твердея и болезненно заныв, обхватил полушария всей пятерней, а я потянула его за голову к себе, когда ощутила горячие мягкие губы у себя на соске. Вскрикнула и, запрокинув голову, изогнулась, подставляя грудь под его ласки. А когда приоткрытый рот Хана жадно сомкнулся на соске, громко застонала и впилась пальцами в его волосы, тут же услышав его низкий стон в ответ. «Мне нравится», тяжело дыша и чувствуя, как сильно всасывает сосок и проникает под трусики пальцами. «Мне очень нравится». Поднял голову и посмотрел на меня пьяными глазами. «Хочу, чтоб кричала для меня. Будешь кричать». Не спросил, скорее утверждал. И я опять кивнула, сжала его запястье. «Буду. Поцелуй меня, пожалуйста, когда я буду кричать». Настороженная, каждую секунду ожидающая, что он сорвется, дрожащая, как листья на ветру, в объятиях самого жуткого, смертоносного урагана, но движения пальцев осторожные, как будто продолжает изучать и ловить голодным взглядом реакцию. А я, как заворожённая, сжираю его реакцию. И оказывается, нет ничего более сводящего с ума, чем эти эмоции на грубом лице, в глазах, засасывающих меня своей глубиной и бездонным мраком. «Ты горячая», — снова шепчет. «Очень горячая». От его шепота по коже рассыпаются мурашки. Ее как будто тоненько режут осколками острого возбуждения, неведомого мне никогда раньше. Этот тембр до неузнаваемости меняет его голос, делает низким, бархатным, завораживающим. Мне горячо, очень тихо, протягивая руку и касаясь его губ снова, скользя по щеке, к сильной шее. Подо мной сама смерть, сам черт, которого боится каждая тварь, живущая в этом доме и вне его. И этот черт ласкает меня. Провел пальцами вдоль складок, и я тихо застонала, когда он задел клитор. Его лицо тут же исказилось в ответ на мой стон, и у меня по телу вспыхнули мелкие горящие искры. Они обожгли нижние губы, кончики груди, заставив их сжаться намного сильнее. Хан накрыл ладонью мою грудь и сдавил сосок. В этот раз даже легкая боль отозвалась острым покалыванием внизу, между разбухших складок и даже у входа внутрь. Его пальцы уже безошибочно нашли ритм, от которого меня начало трясти, как в лихорадке, и мои руки сжали его шею, а тело выгнулось назад. Осторожно спустился ниже, потрогал тут же сжавшееся отверстие, не пытаясь проникнуть, вернулся назад, надавливая на бугорок, выдыхая сквозь стиснутые зубы, не спуская с меня горящего взгляда. А я держусь за этот взгляд, и от какого-то странного нетерпения дрожит подбородок. Я тебе нравлюсь? Наклоняясь к его лицу, встречаясь своим поплывшим взглядом с его обжигающим и диким от страсти. «Скажи мне, пожалуйста, что я тебе нравлюсь». «Нравишься», — тихим рычанием. «Ты мне нравишься, Ангахай». Сжал затвердевший от возбуждения узелок двумя пальцами. Наслаждение словно плетью протянулось горящим следом между ног. Закатила глаза и вздрогнула всем телом, сжимая бедрами его руку. Похоже на пытку, но она настолько сладкая, что хочется плакать. И я изнемогаю, растекаюсь патокой, превращаюсь в пластилин. Провел по чувствительному клитору еще раз, и я громко застонала, а он в унисон со мной, прижимая сильнее к себе, удерживая одной рукой за талию. Непреодолимо чувствую приближение той мощи, того огненного и сумасшедшего состояния, от которого, кажется, можно умереть, накрывшего меня утром. Оно покалывает, как тонкими иголками, там, где хаотично двигается его палец, и моя плоть, такая твердая под ним, такая напряженная, меня вот-вот взорвет, и чувствительность становится ярче, сильнее, обжигающей. И Хан не останавливается, вдавливая меня в себя, не сводя взгляда с моего лица, сильнее, быстрее. Я неожиданно для себя действительно закричала, когда меня пронизало невыносимо острым удовольствием. В этот раз оно было ярче, ослепительней. Низ живота свело судорогой оргазма, и мое тело словно разлетелось на кусочки. Чувствую сокращение мышц влагалища, и его пальцы уже внутри, как и в прошлый раз, и мне не хочется их вытолкнуть, не хочется, чтоб он останавливался. Они творят нечто немыслимое. Они сводят меня с ума. Впилась ногтями в его шею. выгнувшись дугой, запрокинув голову назад, не прекращая вздрагивать от наслаждения, сокращаясь вокруг его пальцев, не дающих передышки, продлевающих экстаз. Замерла, а он жадно прижался губами к моей шее, спускаясь вниз к ключицам, груди, покусывая, вжимаясь в меня лицом. Резко поднял и хотел развернуть лицом к столу. Вместо дыхания — громкие, вылетающие со свистом рычащие звуки. Он на пределе, его терпение лопнуло, но я удержала его за руки, своими дрожащими руками, и села к нему на колени, лицом к лицу. Пауза в несколько секунд, и я, чувствуя, как дрожащий от напряжения зверь сдается, позволяет оседлать себя. Огромные горячие ладони лихорадочно задирают мое платье, но я снова их перехватила и склонилась к его лицу, не отпуская одичалый, голодный и безумный взгляд. «Я сама. Пожалуйста. Я сама». Смотрит из-под лобья, но не мешает, и когда я сама расстегнула ремень, его глаза расширились, а зрачки увеличились. Мои руки осторожно сжали его горячий член, и сквозь стиснутые зубы раздался рык нетерпения. «Я сейчас», — прошептала, приподнимаясь, удерживая его плоть, стараясь не думать о боли, не думать ни о чем, отключить любые мысли о том, что это принесет мне страдания. «Сейчас». Направила в себя головку члена и медленно опустилась сверху, наблюдая, как открывается его рот, как закатываются уже его глаза, и слыша, как что-то трещит под его пальцами, и на пол летят крошки стекла. И мне не больно. Там внутри все чувствительно, очень скользко и горячо. Ощущение наполненности запредельное, но не болезненное. Опустилась до конца, ощутив, как его плоть полностью вошла в меня. Мой лобок коснулся его жестких волосков, и я замерла. «Блядь!» — он запрокинул голову со свистом, выдыхая и дрожа от нетерпения. «Можно? Можно я тебя поцелую?» Молчит, тяжело дыша, так тяжело, что его грудь ходит ходуном. Наклонилась и накрыла его губы своими, приподнимаясь и насаживаясь на каменную плоть, настолько напряженную, что мне кажется, она сейчас взорвется. И в эту секунду он вдруг сдавил меня обеими руками, заорал мне в губы, жадно набрасываясь на них, проникая языком внутрь, сплетаясь с моим, и рывком насадил на себя еще и еще, не давая вздохнуть, сминая мои губы своими, выдыхая в меня огненным дыханием, но мне не больно, несмотря на то, что толчки резкие, сильные, где-то внизу появляется сильное ощущение трения, внутри, не глубоко, спереди. Оно нарастает, и я сама подставляю губы под дикие поцелуи Хана, пока он вдруг не заорал, запрокинув назад мою голову, впиваясь губами уже мне в шею, толкаясь быстро, мощно и очень глубоко, и я ощущаю, как внутри бьет его горячее семя, а мои руки обвивают его голову, прижимая к себе. Я даже двинулась вверх-вниз, инстинктивно, в каком-то первобытном стремлении усилить его удовольствие. Мы так и застыли, сдавливая друг друга в объятиях, и мои пальцы запутались в его волосах, а его срывающееся дыхание обжигало мне шею. Я гладила его волосы, какая-то ошеломленная, растерянная и впервые не ощущающая себя оскверненной, разорванной, скорее какой-то целой, ожившей и очень-очень повзрослевший. Хан отстранился, приподнял голову, заглядывая мне в лицо. Его глаза, чуть прикрытые тяжелыми веками, изучают мое лицо, и губы сжаты, напряжены. Он всматривается в меня, словно с большой настороженностью. Его плоть все еще внутри меня, и я чувствую, как она подрагивает, и эти легкие судороги проходят по его огромному телу. Перевела взгляд на смуглые пальцы, сжимающие мои бедра, и тихо выдохнула. На платье остались кровавые следы. Хан раздавил бокал, стоявший на столе. По всему полу были рассыпаны осколки. «Хорошо», — спросил хрипло и повернул мое лицо к себе, пачкая мою щеку кровью. Перевела взгляд на его красные сочные губы, влажные и такие манящие, и неожиданно наклонилась к ним, в миллиметре остановилась, чтобы прошептать. «Да, мне хорошо с тобой, Тамерлан», и сама прижалась губами к его губам.